И вот она вышла, а его там нет. Он елозил, слушать ему становилось трудно, а Сергей Владимирович доставал шахматы, их Алексей терпеть не мог. Алексею казалось, что сильно стемнело, хотя темнеть еще было рано. Комната становилась чужой. Тут отворилась дверь, они обернулись. Комната была длинной, окна и дверь были в разных концах, и до двери свет окна, и так слабый, еле уже доходил. Так что было не понять, что там в дверях происходит. В комнату входила большая елка. Потом уже Алексей увидел за елкой Асю, бросился помогать. Елка кололась, ветка заползала в глаз. Он смеялся, облегченный, с елкой в руках. И смеялась Ася. Сергей Владимирович извлек откуда-то пыльный елочный крест. Алексей закрепил елку. Все втроем понесли они ее по четырем углам, пока не отыскали один из четырех. Алексей отошел от елки, необыкновенно возбужденный, и все сжимал и разжимал смолистые свои ладони. Они склеивались и расклеивались. Надо бежать, сказала Ася. Куда? В ломбард. Уже совсем мало времени. Алексей почему-то удивился. Ломбард казался ему само собой прошедшим. Ты меня проводишь? Сказала Ася. Лицо у нее было рассеянным. Или, может, тут подождешь? Конечно, — сказал Алексей, — провожу. Смотри, а то как хочешь. Я могу и сама. Алексей уже одевался. Оставайся, Алеша, — просил Сергей Владимирович. Партию доиграем. Потом доиграем, — сказал Алексей. До ломбарда было 3 или 4 остановки, и они их доехали. Ася была как-то сосредоточена и поддакивала Алексею через раз. Перед ними оказалась площадь, собор и сад перед собором, метро, за ним рынок. Его не было видно, но он как-то ощущался. Там же, где они сейчас находились, сторона была темная, из жилых домов, и тут же находился ломбард. Он был как-то скрыт, спрятан. Ася сказала, надо проходить во двор и еще подниматься по лестнице. Но сейчас, когда Ася почему-то остановилась перед домом, Алексей ощущал ломбард так же, ну, вроде как рынок за собором. «Ты тут подожди, я схожу одна», — сказала Ася. Алексею показалось, что стесняться тут нечего. Могли бы они и вместе пойти туда, но по характеру своему он не вмешивался, когда его не просили, и остался стоять. Ася же ушла в подворотню. Почему-то его очень разволновало, как она туда уходила. Ее долго не было. Место для ожидания было неудобное, на самом людном потоке. Он выбрал между троллейбусной и автобусной остановками, между двумя очередями. Там и встал. Времени прошло 15, 20, полчаса. Тогда Алексей тоже прошел в подворотню. Поднимаясь по лестнице, ориентируясь по расплывшимся уже стрелкам на облупленных стенах, он представлял себе, какой ломбард. В ломбарде он раньше не бывал. И получалось что-то вроде сегодняшней парикмахерской. Он раскрыл дверь, она хлопнула за ним с ржавым писком, и очутился в загибавшемся коридоре. От дверей еще ничего не было видно, только свет в конце. Он пошел, и когда поворот открылся ему полностью, увидел очередь. Ломбард, в конце концов, на парикмахерскую не был похож, а скорее на прачечную. Алексей искал глазами Асю и не находил. Как вдруг кто-то тронул его за локоть с другой стороны, чем он смотрел. «Отойдем!» — шепнула Ася. Они отошли немного от толпы, и Ася сказала, «Тут еще не так скоро. Может, ты домой пойдешь? Правда, не стоит меня ждать. Ты иди и приходи в 11, ладно?» Взгляд ее был рассеян,